С момента приезда на стан уже прошло 2 часа. Сазанов командовал наземной обороной, Иванов — воздушной. Третья батарея отдыхала. Разведчики разъехались по дорогам. Фадеев расставил посты на возвышенностях с приказом отлавливать окруженцев и направлять к нам. Я решил воссоздать фильтр. Не пей борода, майоров и русов инспектировали брошенное вооружение, составляя список. А я расспрашивал летчиков и артистов, как они тут оказались. Заодно пообедал с распорядителем. Когда мы закончили, в столовую ворвались мои командиры, громко требуя у разносчика, чтобы им принесли поесть, так как они жутко проголодались. «Я пошел, подготовлюсь», — поднялся Гордопупкин. «Хорошо, вечером встретимся», — кивнул я, и когда Живчик вышел, спросил у майорова. «Что там успели найти? Танки только плавающие?» «Ага, один Т-37А, другой Т-38». «Моряки их осматривают. Говорят, вроде на ходу, только топлива нет. Его, кстати, вообще нет. Все бочки пустые. Видимо, из-за этого и бросили вооружение. Увести-то не на чем». «Нужно подумать, что с экипажами делать», — почесал я затылок. «Просто так бросать технику не хочется». «А что о них думать? Оба экипажа на месте», — схватив с подноса краюху хлеба, сообщил майоров. «Не понял. Я с недоумением посмотрел на начштаба». «Да мы, когда к технике подошли...» За одним танком был расстелен брезент, вот все четверо на нем и спали. Мы сперва подумали, что мертвые, потом оказалось мертвецки пьяные. Сейчас бойцы старшины и медсестры Крапивина пытаются привести их в чувство. Еще сюрпризы есть? Нет, только эти четверо, а так стан пустой. Что по танкистам? Один командир взвода в звании лейтенанта. Молодой совсем парнишка, видимо, недавно из училища. По документам лейтенант Григорьев. Комвзвода 39-го танкового полка 19-й танковой дивизии. Вровно дислоцировались. Григорьев, не Александр ли часом? Точно, Александр. А как вы узнали? Встречался с ним за неделю до войны в Казани, на железнодорожном вокзале. Он там с сокурсником был. Знакомый, значит. Понятно. Как приведете в чувство, я хочу его видеть. Хорошо. Докладывайте, что там по вооружению. Задумчиво бросил я, прикидывая, как можно использовать обе слегка бронированные машины. С учетом того, что вооружения на них фактически нет. Орудие 8 122-мм пушек. Даже тягачи Коминтерн на месте. Видимо, часть организованно вышла из окружения. Все замаскировано, как и положено. Снарядов вот только к ним с гулькин нос. Едва по 2 десятка на орудие. 4 45-мм пушки с 50 снарядов на ствол. Потом 10 грузовиков, в основном полуторок. Пара эмок на ходу. Один трофейный бронетранспортер «Ганамак» со снятой гусеницей. Видимо, проводили ремонт. 6 пулеметов «Максим» со станками и щитами. 2 трактора-тягача «Сталинец». Ну, в принципе, это все. Убрав блокнот обратно в карман, закончил начштаба, принявшись за первое. Пока командиры обедали, я прокручивал в голове наши будущие шаги. И к окончанию доклада уже прикинул, что и кому делать, немедленно сверстав план на вырванном из тетрадки листе. Подождав, когда они закончат с чаем, я прочистил горло, привлекая к себе внимание. «Извините, парни, что без отдыха. Понимаю, что все устали, но нам нужно торопиться. Значит так, мичману Фадееву. Обеспечить усиленное наблюдение за противоположным берегом, особенно у уничтоженного моста». При себе иметь, кроме легкого вооружения, зенитные пулеметы на станках, снятые нами с немецких самолетов. Старшине, не пей бороде, обеспечить взвод моряков всем необходимым. Есть. Также получить трофейную переносную радиостанцию с 2 радистами и комплектом запасных батарей. При обнаружении большого количества техники или личного состава противника корректировать огонь 122-мм орудий. Начальнику штаба обеспечить взвод связью. Сделаем. Кивнул на штаба. «Мичману пока все. Старшему лейтенанту Майорову подобрать расчеты для неполного дивизиона тех же орудий из будущего пополнения. Если повезет, и артиллеристы там будут. Старшине Бутову провести проверку прибывающего пополнения из окруженцев. Если не успеете, можете в помощь отозвать своих разведчиков». «Хорошо, товарищ комдив», — кивнул Бутов. После того, как улетел Адель, старшина занял его должность, став исполняющим обязанности. Политруку Русову взять на себя проведение предварительных переговоров с обнаруженными окруженцами. Если попадутся старше по званию и будут качать права, то можно давить на них тем, что я старший обороны этого участка и, несмотря на звание окруженцев, они идут ко мне в подчинение». «Есть такой приказ?» — удивился Майоров. «Нет, но они же этого не знают». «Понятно». «Дальше. Орудия увести со стана и замаскировать в других местах. Первая батарея вот сюда, хорошая низина», — показал я на карте. «В охранение первой взвод зениток из второй батареи. Вторую батарею орудий вот сюда, замаскировать в этом овраге. Дальности хватит, чтобы накрыть тот берег на глубину 5 километров. В охранение этой батареи второй взвод второй батареи. Третий взвод второй батареи на этот перекресток. Пусть прикрывают орудия с тыла». «У нас пока людей нет», — напомнил Майоров. «Знаю. Пока отгоните туда орудия и замаскируйте своими силами. А когда будут люди, сформируем расчеты и батареи. Нам хотя бы пару орудий обеспечить людьми, чтобы работать по заявкам Фадеева. С этим пока все. Дальше по технике. Пулеметы «Максим» в стрелковые части, как и противотанковое орудие. Пока нет расчетов, нужно сделать замаскированные позиции круговой обороны стана, чтобы нас не застали врасплох. А с пушками и пара человек справится. Наводчика и заряжающего хватит. Обеспечение всего этого тоже на начштаба. А формирование частей из прибывающих окруженцев? Это я возьму на себя. Теперь, старшине, не пей бороде. Из этих танков мы создадим подвижные огневые точки. У нас же есть несколько авиационных пушек. Не влезут, авторитетно заявил старшина, видимо, уже прикинув размеры башен. А если срезать башни? Я знаю, что сварка у тебя есть. Баллоны с горелками. Все равно не влезут. Больно уж маленькие коробочки. Оспаренные МГ? Хм, не пей борода, задумался. Нужно будет с парой механиков поговорить, да и у танкистов спросить. Они в этой технике больше понимают. Да и воевать им на них. Действуй. Лейтенанту Сазанову временно принять общее командование дивизионом, пока мы заняты другим делом. Задача — оборона стана от налета. Есть, кивнул комбатор. Товарищи командиры, на этом у меня все. Через 2 часа доложить о выполнении приказов. Когда командиры ушли, я просидел за столом еще 40 минут, составляя план-схему организации обороны на этом берегу, прикидывая, сколько у меня есть времени, прежде чем отдать приказ к отходу. По всему получалось не более 2 суток, да и то на пределе, а лучше отходить через 1.5 дня, то есть завтра, когда стемнеет. «Дежурный!» — крикнул я, и когда в столовую забежал лейтенант Александров с повязкой дежурного на рукаве, спросил. «Есть что новое?» Взвод мичмана Фадеева уехал в сторону реки. Тем бойцам из батареи Иванова, что там уже находятся и наблюдают за лагерем немцев, был отдан приказ отойти и вернуться в расположение. Одним из постов замечены окруженцы в 5 километрах от нас. Туда уже выехал политрук. Перед этим он приказал мне обеспечить пополнение едой. Повара уже приступили к готовке с расчетом на 200 человек. «Сколько?» «Окруженцев?» «Они были далеко от поста, но не меньше 100, причем с командиром. Шли организованно. Техники не было, но пару телег и пушку рассмотрели». «Что еще?» «Танкисты пришли в себя. Им что-то дал военврач Крапивин. Сейчас они помогают нашим бойцам из хозвзвода с танками. Что делают, не знаю. Видел вспышки сварки. Танкисты уже прошли собеседование с особистом. Еще наши водители цепляют и куда-то увозят пушки, что были замаскированы под деревьями. Батарея Иванова уехала с ними. 2 пушки третьей батареи остались». «Все пушки вывезли?» «Нет, первым рейсом пока 4». «Хорошо. Командира танкистов давай ко мне». «Хорошо. Да он и сам к вам просился. Но я видел, что вы заняты, поэтому не пускал его». «Молодец. Сейчас можно. Давай его сюда. Кстати, вы танкистов покормили?» «Да, товарищ комдив. Они только что пообедали». «Ну все, зови Григорьева». Честно говоря, лейтенант Александров не сразу понял, как ему повезло, что он со своими бойцами попал в подразделение именно Фролова. В отличие от неразберихи и нервозности других частей, осознавших, что малой кровью и на чужой земле не будет, в подразделении Фролова царило спокойствие, так присущее профессионалам, уверенным в своем командире. Конечно, в дивизии ходили слухи о делах бойцов Фролова. Даже было 2 политбеседы, что проводил комиссар полка, рассказывая о боевом пути дивизиона. Многие тогда не верили, что такое возможно. Сомневался и Александров. Но сомнения продлились только до первого боестолкновения. Такой лихой налет на аэродром противника и уничтожение целого батальона карателей лейтенанту не снились даже в самых радужных снах. Однако это было. И Александров оказался одним из тех, на кого возложили сбор трофеев. Даже этот самый сбор был организован, как будто над ним работало несколько опытных тактиков. Например, Непей Борода отвечал за вещевое имущество, Найтштаба — за вооружение, снятое с самолетов. Александров — за топливо и машины, Самакаев — за пленных, Русов — за съемку и составление акта приема трофеев. Только тогда Александров и все бойцы, что перешли с ним в подразделение Фролова, поверили, да-да, именно поверили, что все будет хорошо. Была у Фролова такая уверенность в себе, что даже оторопь брала. Когда командиры вышли из столовой, оставив комдива задумчиво что-то чиркать в блокноте, все они сделали очень доходчивое внушение, чтобы лейтенант следил за командиром и не допустил его гибели или ранения. Мало ли кто окажется среди окруженцев. Тогда Александров, посмотрев на 4 внушительных кулака перед своим носом, кивнул, показывая, что все понял. Вот и сейчас, сообщив танкисту, что его вызывает командир, он с расстегнутой кобурой занял пост у двери, скрестив руки на груди. «Товарищ старший лейтенант, лейтенант Григорьев по вашему приказу явился». Вошел в столовую молодой парень в синем комбинезоне, перетянутым ремнями и в шлемофоне. «Что, Александр, не узнал?» — спросил я, поворачиваясь к нему лицом. «Извините, я...» — лейтенант поморщился, хмурясь, явно вспоминая, но потом лицо его просветлело. «Вспомнил. Вы Мишин, лейтенант запаса Мишин». «Можно и так сказать», — хмыкнув, улыбнулся я, мысленно костеря себя последними словами. «То, что я назвал со своим настоящим именем и фамилией, у меня как-то вылетело из головы. Придется выпутываться». «Настоящая моя фамилия Фролов. Я командир дивизиона ПВО ПТО, а не командир пулеметного взвода, как тебе представлялся». «Тогда я не мог сказать всей правды». Александров у дверей явно навострил уши. «Но...» — начал было танкист. «Давай сейчас не об этом. Докладывай, как ты здесь оказался и где твоя часть». Отмахнулся я, переводя разговор на другую тему. «Садись тут. Дневальный чаю». Рассказ Григорьева много времени не занял. Он, оказывается, ехал на том же поезде, что и я. Судьба. Вместе с группой командиров дошли до ближайшей части, где их развезли по расположениям. Кого в своей части, кого в отдел кадров ближайшего корпуса. Так лейтенант Григорьев и стал командиром взвода плавающих танков 19-й танковой дивизии. Война оказалась не такой, как он представлял. Грязь и кровь, гибель новых знакомых и подчиненных. Потеряв 2 танка под Луцком, он с остатками батальона пробился из окружения. Там его командирскую машину подремонтировали, пополнили боезапас и дали еще одну. С тех пор они и воюют. Были и окружения, и прорыв, и недельное шатание по оккупированной территории. Атаковали колонны противника, чтобы добыть продовольствие и горючее. Так от 17 танков осталось 2 БТ и 2 плавающих. Остальные были потеряны в схватках с охраной автоколонн. 2 дня назад они, обогнав передовые части немцев, доехали до моста, который мы позже взорвали. Там их перехватила охрана и отправила на фильтр. А вчера, когда прозвучал панический вопль про прорыв, командир их группы капитан Витлюра слил с обоих танков горючее и сбежал. Григорьеву и его людям было предложено следовать вместе, на броне. Но лейтенанта душила обида, что вот так бросают его танки, которые столько ему послужили. Он и его подчиненные остались. Когда все сбежали, мехвод его танка в медицинской палатке нашел спирт, что привело к суточному запою всего взвода. Душили горе в водке. Правда, их больше развезло от долгого голодания, но все же. «Что у тебя за люди?» «Надежные. Командир Т-38, сержант Никитин, служит с 33-го, участник многих конфликтов. Мехводы тоже парни опытные». «Ясно. Значит, слушай меня. Ты со своими тачанками поступаешь под мое командование. Видел, что с твоей техникой делают?» «Да, мы им помогаем. Это действительно увеличит мощь нашего взвода. Мы ставим спаренные МГ. Проблема только с бронированием. Стрелки будут фактически открытыми, башни же срезали». «Да?» — я задумался. «А если использовать часть брони с башен и щитки Максимов? У нас их 6 штук. Надо подумать. Да и посоветоваться не мешает. Тут дело не в бронировании, а в назначении будущих машин». «Молодец, правильный вопрос. Задача твоего взвода — моторизованное патрулирование берега уже на 30 километров. В случае, если патруль заметит попытку противника переправиться, не дать ему это сделать. При этом старайся обойтись без потерь. Если у немцев сильное прикрытие, то вызывайте помощь тяжелой артиллерии. В патруле будет один ваш танк, бронетранспортер, машина с пехотой и зенитка из третьей батареи. Там пулеметы, — пояснил я танкисту. Задача ясна. Пока мы без артиллеристов, но как только расчеты будут сформированы, то будем принимать заявки открывать огонь по скоплению противника с той стороны реки. Ты старший патрулей и отвечаешь за них. У начштаба старшего лейтенанта Майорова получишь план и маршруты патрулей, чтобы они не пересекались. Он в курсе. Это все. Удачи. Когда получивший четкий приказ лейтенант Григорьев вышел, Александров пропустил в столовую Майорова. «Есть что новое?» — спросил я. «Похоже, уже через полчаса мы сможем открыть огонь». Я поскреб по сусекам и нашел людей, которые служили на таких орудиях. Правда, в батареях Сазанова и Иванова теперь не комплект. Но два полных расчета у нас есть. Старшим я поставил старшину Молчунова. Одну батарею мы уже перевезли в ту низменность, и сейчас бойцы хоззода маскируют ее. Вторую батарею только что начали перевозить. «Хорошо. Что со связью?» Одна радиостанция у Фадеева, вторая у Молчунова. Они уже связались друг с другом. Молчунов сообщит мичману, когда будет готов открыть огонь. Шифр там простенький, оба радисты татары. Говорят на своем языке. Две радиостанции ставят на танки, те, что с самолетов сняли. Ну и стационарная в радиоузле. Слушает эфир. Если что, мы до Москвы можем докричаться. Хорошо. У немцев отлично развита система пеленгации. Так что одно сообщение с одного места. Пусть чаще меняют позиции, чтобы не накрыли артогнем. Они в курсе. У меня пока все. Сам знаешь, я только орудиями занимался. Хорошо. Вот, я накидал план обороны этого участка. Надо его утвердить и раскидать штаты. Хм. Минуты две на штабы изучал то, что я написал. Наконец согласно кивнул. В принципе, реально. Только сам знаешь, людей не хватает, особенно пехоты. Русов уже уехал к первому пополнению. Если они его не пошлют, то скоро люди будут. Я вот что думаю. Нужно штурмана поставить командиром пулеметного взвода и дать ему штук 20 МГ. Пусть формирует взвод. А стрелка замом. С пулеметами они на «ты» разберутся. Лады. Я за тот столик сяду. Штаты утрясу. И прикинем, как эту оборону сделать прочной. Давай. В это время в столовую заглянул Александров. «Товарищ комдив, там вас радисты требуют, что-то срочное случилось». Переглянувшись с начштаба, мы одновременно вскочили и, выбежав из домика, промчались мимо ряда штабных машин, укрытых под деревьями, к небольшой палатке, которую охранял часовой. «Мичурин, что у вас тут?» — спросил я сидевшего к нам спиной радиста с наушниками на голове. Стянув один динамик, он быстро сказал. «Сообщение от лейтенанта Самокаева, товарищ комдив». «Говори». «Сообщение такое. Адель комдиву. Адель комдиву. Долетел нормально. Принят хорошо. Кто должен, о нас знает. Вылетаем к конечному маршруту с сопровождением». Сообщение повторилось трижды. Я дал подтверждение получения. «Молодец». Я радостно хлопнул радиста по плечу, после чего, повернувшись к начштаба, громогласно возопил, сгробастав его в объятия. «Слышал? Долетели наши». После выплеска радости я велел распространить сообщение среди бойцов. Люди должны знать, что наши долетели куда надо благополучно. Все-таки принимали в этом живейшее участие. Через полчаса, когда я проинспектировал модернизацию танкового парка и части машин, вошедших в патрули, на дороге появилась пехотная колонна, которую возглавляла полуторка Русова. «А вот и подкрепление», — пробормотал я себе под нос, наблюдая за ней. Вместе с вышедшим из своей палатки Бутовым мы пошли встречать окруженцев. Нарком Берия пропустил выходящего из кабинета от вождя молодого старшего лейтенанта со слегка мятой пограничной фуражкой на голове. Кто это был, он знал прекрасно, так как лично встречал его 6 часов назад на аэродроме. Шок от новостей, что привез этот лейтенант Самокаев, уже прошел. И сейчас спецы генштаба изучали машинку и допрашивали фельдфебеля. Документы и папки с шифрами сильно помогли в понимании трофея. Шапошников ходил окрыленный и при встрече 20 минут назад обещал отличившихся в захвате шифровальной машинки представить к награде, несмотря на то, что НКВД на эту операцию наложило гриф «Совершенно секретно». А тетрадку с посланием Берия забрал у удивленного лейтенанта еще на аэродроме. Сталин правильно просчитал оракула, прислал все же еще одно послание. «Товарищ Берия, срочно озаботьтесь передачей вот этого письма оракулу». Сталин протянул Берии плотный незапечатанный пакет. Лично в руки. Причем сделать это надо до того, как дивизион Фролова выйдет из кольца. Из незапечатанного конверта с надписью, сделанной хорошо знакомой рукой старшему лейтенанту Фролову лично, Берия достал записку. «Товарищ Фролов, прошу вас в ближайшее время прибыть в Москву и встретиться со мной. Очень нужно поговорить. Гарантирую, что вскоре отпустим вас вновь на фронт. Сталин». «Зачем, товарищ Сталин?» «А ты не понял, Лаврентий? Он не хочет с нами встречаться, поэтому свои заметки и прислал. Опять исчезнет, лови его тогда». Сталин бросил взгляд на тетрадку, написанную тем же почерком, что и в первом послании. «Почему?» «А сам подумай, вот что ты с ним собирался делать после того, как он все расскажет?» «Ну, поселил бы где-нибудь на подмосковной даче с хорошей охраной. Вдруг еще что вспомнит, или вопросы какие к нему возникнут?» «Вот именно. У нашего оракула голова на плечах есть. Он уже это доказал. И додумался до того же. А он парень молодой, чуть больше 20. Ему сидеть на дачке, когда страна воюет, не по нутру. Вот и надумал сбежать. Ну и даже если еще и не надумал, лучше подстраховаться. Так что напрягай своих диверсантов, пусть Фролова поскорее разыщут, и мою записку передадут. Может арестовать?» «Не стоит. Обидеться может. А нам этого не надо. Да к тому же арест кого-то в тылах противника и в расположении дивизиона, в котором у Фролова абсолютный авторитет, дело довольно рисковое. Не стоит». Через 5 часов, во время планового сеанса связи, шифровка ушла отряду капитана Омельченко. После получения шифровки радист группы передал местонахождение отряда и подтвердил, что ожидает посылку. Через 2 часа с самолета был сброшен груз на парашюте. Кроме припасов, там был пакет. Вскрыв его, Омельченко нашел в нем еще 2 конверта. Один предназначался старшему лейтенанту Фролову с пометкой «Вручить лично», другой с данными, где сейчас предположительно находится дивизион Фролова. Прикинув по карте, Омельченко понял, что промахнулся с поисками объекта на 60 километров, оставив дивизион у себя за спиной. Никто не ожидал, что дивизион вдруг встанет на берегу небольшой реки Уж, как выяснили радисты фронта, перехватив пару сообщений между подразделениями дивизиона. Среди них был казанский татарин, который легко расшифровал незамысловатый код. «Завтра к обеду мы будем в расположении подразделения объекта. Приказ командования. К Фролову никаких мер воздействия не применять. Общаться спокойно, вежливо». «Дураков тут нет», — сообщил пулеметчик группы. «Оно и к лучшему. Брать комдива в присутствии его бойцов — не самый лучший способ самоубийства». «Вот и хорошо. Всем спать. Завтра в 9 часов выдвигаемся».